Глава 11. «Кэтсу, мы здесь! Кэтсу!» — махала мне рукой из дальнего угла таверны Сакура, привстав из-за стола. Рядом с ней сидела Айлия. Я помахал им рукой и пошел к ним. «Привет, привет!» — радостно поприветствовала меня Сакура. «Опаздываешь? Где это видано, чтобы девушки ждали парня?» — недовольно проворчала Айлия. «Ой, не ворчи! На 10 минут опоздал ты всего!» «Я только-только домой вернулся, вот и не успел чуть-чуть. Извините, мы действительно задержались сегодня с Миями и Хинатой на улице. Загулялись в парке и не уследили за временем». «Ой, да ничего страшного, мы сами только пришли», — мило улыбнулась Сакура. «Чего хотел-то?» — в своем недовольном стиле спросила Айлия. «Ладно, не буду тянуть. Я на несколько секунд задумался, чтобы сформулировать свою мысль. Попрощаться хотел». «Сегодня мой последний день в игре. Вечером аукцион завершается. Ну, вы знаете, в общем же. Я вам уже говорил, что ухожу из игры». «Да, помним», — поникла головой Сакура. «Просто мы так надеялись, что ты за эти дни передумаешь. Мы так сдружились за эти дни. Нам будет тебя не хватать». А Илья подтверждающе кивнула головой. «Да, мне вас тоже», — ни капли не лукавя сказал я им. «Мы действительно за эту неделю очень сдружились. Каждый день встречались в игре, бегали вместе по заданиям, болтали. Порой подкалывали друг друга. Ведь как бывает, общаешься с каким-нибудь человеком годами, а друзьями так и не становитесь. Максимум приятелями. А бывает наоборот. Знаком с человеком буквально несколько дней и уже не представляешь свою дальнейшую жизнь без него. Только мы так и не поняли, зачем ты уходишь? Тебе так нужны деньги? Может, мы можем тебе чем-то помочь?» Это уже Айлия включилась. «Заноза та еще, но настоящий друг». «Можете», — кивнул я им. «Нет денег от вас мне не надо. Тут в другом вопрос». И я рассказал им все. Про свою инвалидность, про идею с новой игрой и с собственным кланом для зарабатывания денег. В общем, как-то так закончил я. Обе девушки жалостью смотрели на меня. «Эй, выше нос! Вот только жалеть меня не надо. Я, если что, без 5 минут миллионер так-то. Причем долларовый. Я предлагаю вам присоединиться ко мне, когда я определюсь с новой игрой. Будем вместе строить свой собственный клан. Что скажете?» «Да!» — закричали обе и протянули свои кружки ко мне, чокаясь. «Кампай!» «Чур, я буду твоим замом. Кто-то должен присматривать за тобой и тормозить, если что. А то мигом деньги на всякую ерунду спустишь», — привычно проворчала Айлия. «Конечно, мамочка, как скажешь». «Что? Какая тебе мамочка, дебил? Или ты меня так старухой назвал? Сейчас как дам в глаз кружкой?» «Нет, конечно же, о чем ты? И вообще, кто дал этому ребенку пиво? Эй, трактирщик, ты вообще в курсе, что этой девушке еще нет 18? Ты вообще паспорт у нее спросил?» Так, веселясь и дурачись, мы вышли из таверны и пошли заканчивать наш последний совместный квест в этой игре. Неприметный мужчина в сером балахоне, все это время притворявшийся спящим, встал и вышел вслед за этой компанией. Сначала он решил последовать за ними, но, подумав, сменил решение и пошел докладывать руководству. Все, что ему было нужно, он уже узнал. «Ну что скажете? Какие результаты? Что удалось о нем узнать?» Шин, не вставая из-за стола, вопрошающе смотрел на зашедших на доклад Миями с Хинатой. Он ожидал, что, как обычно, отвечать будет Миями, а Хината привычно молчать. Но они неожиданно как будто поменялись ролями. Миями пришибленно молчала, а Хината вышла вперед. «Сирота с парализованными ногами. Живет один. Нам удалось восстановить дружеские отношения, он даже пустил нас к себе пожить. Но, видимо, до конца еще не доверяет. Нам пока не удалось узнать его дальнейшие планы. Убедить не продавать персонажа или продать его нашему клану тоже не вышло. Сегодня выходит срок аукциона, так что миссию можно считать проваленной. Увы. Завтра планируем съезжать домой». «Так вы еще не дома! А как вам удалось тогда сегодня выйти на связь?» – удивился Шин. «Просто подключились через очки, без погружения». «А, ну да, я и забыл, что есть такая возможность». «Ну да ладно. Ну что все-таки, штраф, значит?» «Видимо, да», – безразлично ответила Хината. Миями все так же молчала, что начала напрягать Шина. «Есть другое предложение. Интересует?» Миями с Хинатой вопросительно посмотрели на него. «По моим данным, он продает персонаж для того, чтобы начать собственный бизнес в новой игре путем строительства собственного клана. Ваша задача будет все так же оставаться при нем, втереться ему в доверие и занять по возможности максимально высокие позиции в его клане. Все ясно?» «Да, но зачем?» – подала наконец голос Мияме. «А затем, дорогая моя, что я никому не позволю так с собой поступать», – резко хлопнул ладонью по столу Шин. «Слишком много о себе вообразил, щенок. Великим стратегом себя почувствовал, дерзить вздумал. Ну да ничего, я поставлю его на место. Все, что он создаст, станет моим. Да и какая вам разница, зачем? Вы не спрашивать должны, а исполнять. Все ясно?» Но начала было Мияме, но Хината оборвала ее. «Один вопрос. Что со штрафом? И что будет с нашей зарплатой, пока мы будем им заниматься?» «Штраф пока замораживается. Посмотрю на ваши результаты», – проворчал Шин. «Зарплата пока сохраняется в прежнем объеме. Считайте, что вы в оплачиваемом отпуске. По итогам этого дела возможны премии, в зависимости от результата. Еще вопросы?» «Вопросов больше нет», – опять опередила Хината Мияме, которая опять явно хотела что-то возразить. Она слегка подтолкнула ее к дверям, и они пошли к выходу. «Это все, конечно, хорошо, но надо бы подстраховаться», — сказал сам себе Шин после их ухода и в чат. «Широкомору! Зайди ко мне!» «Принял!» Через пару минут в кабинет главы проскользнул неприметный мужчина в сером балахоне. «Звал босс?» «Да, для тебя есть задание. Продолжение все той же темы. Надо будет продолжать следить за Кэцу уже в новой игре. Я сообщу тебе, когда Мияме с Хинатой сообщат название новой игры. Смотри, кстати, чтоб они тебя не узнали там. Присматривай за ними тоже». «Понял, босс, сделаю». «Зачем ты меня остановила?» Мияме швырнула очки в сторону и со злостью смотрела на Хинату, которая, как ни в чем не бывало, валялась на кровати. «Я хотела все высказать этому уроду. Мне нельзя так с Кэцу поступать. Я не хочу больше во всем этом участвовать». «А ты не понимаешь?» Не повышая голоса, поинтересовалась Хината. «Ну, высказала бы ты все, отстранили бы нас, а то и уволили со штрафом. Дальше-то что? Его бы все равно это не остановило. Кого-нибудь другого бы послал. Чем бы это Синдзи помогло? А так и мы с деньгами останемся. И Шин не сможет навредить Синдзи. Все в плюсе. Надо все рассказать Синдзи. Совсем дура, что ли? Оборзела, сама дура. Сама подумай. Ну, расскажем мы, допустим, все Синдзи. Вот ты уверена, что он нормально это воспримет и не пошлет нас куда подальше? И в итоге, опять же, мы и без работы, и без денег останемся, и Синдзи опять под ударом будет. Нет, рассказать, конечно, надо будет, но потом, когда он будет больше нам доверять? Да, ну, а сейчас-то нам что делать? А сейчас поднимаем свои задницы и идем готовить праздничный ужин для Синдзи. Через 2 часа аукцион заканчивается, надо отметить это как следует».